Глава 14. Зря приехала. Думаю, когда до меня доносится смех ребят, плещущихся в бассейне. Пару дней назад в спа, когда Валюша наконец-то нашлась, Пименовы пригласили нас к себе в гости. Сперва я отказывалась, но подруга уговорила. Аргументы у нее были весомые. Главный — мне необходимо развеяться и поменьше бывать в одиночестве. Спорить с тем, что я замкнулась в себе, глупо. Только вот мероприятие совпало с онлайн-тестированием, ссылку на которое мне рекрутер прислала. Ничего сложного, однако очень волнительно. Когда муж тебе изменяет с твоей же сестрой, в первую очередь страдает самооценка. Ее словно через мясорубку пропускают. Чтобы что-то делать, каждое утро приходится буквально за шкирку себя вытаскивать из постели. Оказывается, Миша стал самой главной частью моей жизни. Врос в нее корнями, стал центром моей вселенной, и мне это нравилось. Справа от меня вдруг раздается мужской голос. «Вы даже не думаете к остальным присоединиться?» Одного взгляда на Наиля мне хватает, чтобы убедиться в собственной глупости. Нет, они, конечно, веселятся, и это нормально, и я все же не хочу пялиться на полуобнаженные мужские тела. Видя, как капельки воды мерцают на его блестящей коже, обтягивающей рельефные кубики пресса, мне хочется тряпку на него набросить или самой под ней спрятаться. После того, что я увидела в собственной спальне, мне казалось, что от секса будет воротить, оказывается, нет. От мужчины за милю веет пороком. Черт, это станет проблемой. Работа. Вежливо улыбаюсь, приподнимая планшет. Бросив на него взгляд, он опускается в соседнее кресло, беря со столика полотенце. Верное решение. Может быть, и не придется от остановки сердца умирать. Не думал, что женам богатеев нужно работать. В его голосе явно недоверие слышится. Разве для этого все девушки стараются найти мужика побогаче? Безработная, беззаботная жизнь, отдых, дорогие шмотки, посиделки с подругами. Неужели у вас на работу время остается? Вот тебе и доброжелательность, ад. Съела? Доля правды в его словах есть, но кто же об этом вслух говорит? Я могу поклясться, что была очарована Мишей настолько, что не думала о его состоянии. Но для чего идиоткой прикидываться? Понимание, что он не беден, у меня было. Обычный инженер по миру за тобой не побегает. И все же меня больше завораживало то внимание, граничащее с нежностью, которым он меня окружил. Словами не выразить, но ощущения походили на те, что я в детстве испытывала, когда папа проводил со мной время, брал на работу или в поездки. Понять могут только те, кто сам рос ребенком недолюбленным. Мы с мужем восполняли друг другу то, чего нам в детстве не хватало. Только вот он сменил приоритеты, а я не успела. Мавитон. Напоминаю ему о правилах приличия и дурном тоне. Только толку. Во мне нет снобизма, но чего я жду от водителя? В ответ он усмехается, только сильнее подтверждая мое мнение о своих манерах. Где Пименов его отыскал? Вик очень приятный, из всех друзей мужа самый воспитанный. Когда мы познакомились, многие друзья Апрельского, рожденные в состоятельных семьях, со скепсисом восприняли новость о том, что я, Господи, как с этим только жить можно, не москвичка. Да-да, я не шучу. А уж о том, что всего-навсего стюардесса, Миша не сразу народу поведал. Вик был из числа тех, с кем проблем не возникло. Наоборот, он с женой своей меня познакомил, чтобы не скучала. К чему это я? Подколы этого экземпляра тоже переживу, не впервой. Приношу извинения, если обидел, произносит он спустя несколько минут. Шумом выдохнув, тянусь за бокалом с соком, что стоит поблизости. На все том же невысоком столике, откуда самоуверенный тип полотенце для себя взял. Неудивительно, что сегодня девушка предпочла не составлять вам компанию. Бурчу себе под нос, поднося бокал к губам. Он весело усмехается. Даже не глядя на него, я чувствую на себе пристальный взгляд, внимательно меня изучающий взгляд глаз цвета ореха. При первой встрече они мне показались темнее. Которая из них? Елена? Она только почетным числом со мной. Беспечно вещает мужчина, откидываясь на спинку кресла. Вот теперь пора дар речи терять. Он ведь шутит? Любая тема, связанная с полигамией, с недавних пор меня в шок ввергает. У водителей много свободного времени? Судя по вашему внешнему виду, да. Окидывая его холодным взглядом, едва ли язык себе не откусываю. Чего я несу? Хотя он и сам отлично знает, какое впечатление на женщин производит. Вы бы лучше не тело свое прокачивали, а чувство юмора. Шутите вы отвратительно. Возвращаю свой взгляд к экрану планшета. Первые 80 вопросов пролетели незаметно. Зато сейчас присутствие Наиля подавляет, мешая мне сосредоточиться. Вы решили, что я пошутил? Вовсе нет. Продолжает разжигать во мне бурю негодования. На вашем месте я бы подобным не хвасталась. Со мной впервые подобное. Насколько сильное впечатление на меня произвела его внешность при встрече, настолько сейчас отталкивающе выглядят его манеры. Закусив нижнюю губу изнутри, заканчиваю тестирование. Ничего сложного, но каждый вопрос приходится прочитывать по несколько раз. Невероятная по силе энергетика, которой заряжен представитель подвида нахалы, изрядно меня отвлекает. Приходится выуживать из глубин памяти нужную информацию, полученную за годы обучения в медицинском университете и на всевозможных курсах, которых за 2 года работы пройдено множество. Чувствую себя ежом, сидящим под толщей негативных эмоций. По-детски придумываю колкие ответы на те вульгарности, что он в теории еще мне может сказать. Много лет глупостями такими не занималась. Последний раз, наверное, был, когда брат рассказал о Корееве. Дескать, Атка, возрадуйся. Сейчас, как заживем, я нашел тебе мужика. С Леней мы тогда грандиозно поссорились. Я даже сумкой его отлупила. Первое, что под руку попалось. А бандита этого думала встречу и все выскажу. Люди ведь не товары, поступать так нельзя. Придумала столько ярких нравоучений. И вот когда встретила, у меня язык онемел и к небу прирос. Там такой шкаф, что дышать в его обществе страшно. Со своим ростом выше среднего я ему едва до плеча доставала. О массе можно тоже молчать. Все параметры не в мою пользу. На его фоне любая будет — обнять и плакать, а лучше бежать и прятаться. При мысли об этом неприятном мужчине снова страхом пропитываюсь. Мне есть за что быть благодарной Мише. Вернее, было за что. Сейчас хочется вскочить и умчаться подальше. Когда муж решил вопросы, связанные с деятельностью брата, и тот вышел, мы почти перестали встречаться. Только на днях рождения мамы. И вот на первой встрече он мне сказал, что ничего не закончено. Возможно, я мнительная, но сейчас его слова новыми красками заиграли. Боже, мне словно мало проблем. Пробегаю зачем-то по своим самым мрачным моментам из жизни. Адена, давайте еще раз познакомимся. Это у нас вышло лучше всего. Плавно поднявшись со своего места, в несколько движений мужчина приближается и присаживается на подлокотник моего кресла. Произвел на вас такое приятное впечатление, а теперь все испортил. Не обольщайтесь, я все равно занята по нечетным дням. Безразлично пожимаю плечами, а саму от его близости буквально подкидывает. Дайте мне еще один шанс. Напрочь мои слова игнорирует. Это лишнее. Мне так не кажется. Нависая, он заправляет выбившуюся прядь волос мне за ухо. А с занятостью мы придумаем что-нибудь. Вот нахал. Хочу ударить его по руке, но вовремя спохватываюсь. Вот вы где, а мы вас потеряли. К нам Вик приближается, разряжая обстановку своим позитивом привычным. Иль, ты бы отсел подальше. Адушка у нас пока что девушка замужняя. Вик говорит мягко, но все же неловко становится. От хорошей жизни мало кто на развод подает. Кстати, помнишь, я тебе говорил, что с разводом нужно помочь хорошей девушке? Это ей. Подмигивает своему другу, после чего на меня лукавый взгляд бросает. Вот теперь мне становится действительно интересно. Ви, а чем мне водитель может с разводом помочь? Смотрю на мужа подруги, намеренно игнорируя наглеца, которому, по-видимому, соврать, как на тренировку сходить. А вот Вик он врать совсем не умеет. Пока линии поведения придумывает, десяток раз спалится.